Оберон. Но духи мы совсем другого рода. Играть с зарею мне дана свобода. В лесу мне, как охотнику, дан срок, пока огнем не заблестит восток, и в золото лучей блестящих струны не превратят зеленых волн Нептуна. Однако все ж лети, спеши, пора. Свои дела мы кончим до утра. Уходит. Пэк. Их поведу я там и сям, меня боятся здесь и там, по городам и по полям, веди их дух то здесь, то там. Один пришел. Входит Лизандр. Лизандр. Где ж ты, гордец Деметрий, отвечай. Пэк. Здесь меч готов, а ты где, негодяй? Лизандр. Иду к тебе. Пэк. Скорее, тут ровней, иди за мной. Лизандр уходит на голос Пэка. Деметрий, входя. Откликнись же, злодей. Лизандр, эй, жалкий трус, да где же ты? Куда со страха спрятался в кусты? Пэк. Сам трус, ты что же, хвалишься кустам? Звездам кричишь, что рвешься в бой, а сам? Скрываешься? Мальчишка, проучу. Тебя я розгой, нечего мечу с тобою делать. Деметрий. А ты здесь? Постой. Пэк. Не место драться здесь. Иди за мной. Уходят. Лизандр, входя. Он прочь бежит, меня же вызывает. Приближусь я, он снова убегает. Куда проворнее меня, злодей. Как я не мчался, он бежал скорей. Я, наконец, упал во тьме ужасной. Прилягу здесь. Ложится. Приди, о день прекрасный. Блеснуть лишь стоит первому лучу. Найду врага и местью отплачу. Входят Пэк и Деметрий. Пэк. Го-го, чего ж ты прячешься трусливо? Деметрий. Так подожди, скрываешься ты живо. Чуть догоню, ты прячешься, как тать. Не смеешь посмотреть, не смеешь встать. Да где же ты? Пэк. Я здесь, иди-ка ближе. Деметрий. Смеешься надо мной? Ну, погоди же. Дай встретиться с тобой при свете дня. Ступай. Усталость вынудит меня холодную постель с собой измерить. Жди утром гостя, можешь мне поверить. Ложится и засыпает. Входит Елена. Елена. О, долгая мучительная ночь! Умерь часы, пошли хоть луч с востока, чтоб я могла уйти в Афины прочь от тех, чья ненависть ко мне жестока. Сон, взор тоски смыкающий порой, ты от себя самой меня укрой. Ложится и засыпает. Пэк. Спите, спите сладким сном, я тайком своим цветком исцелю тебя, влюбленный. Выжимает сок на глаза Лизандра. Пробудись, в нее вглядись, прежним счастьем упоенный. Пусть пословица на вас оправдается сейчас. Всяк сверчок, знай свой шесток, всякий будь своею милой, всяк ездок своей кобылой, а конец всему венец. Исчезает.